Хочу, чтобы ты их просмотрела и дала мне свои рекомендации, на них информация об оставшихся двух кланах руки, и добавил одними губами. Полученная от Гидры, Елена тут же взяла стойку и тоже сама устранилась от обсуждения, достав планшет и лишь на мгновение застыв и глупо, но крайне мило улыбнувшись, когда я ей вдогонку добавил, что восстановление ее детородных функций проходит строго по плану, еще неделя и это у нее даже сильное ранение прямо в живот уже не отберет. Полюбовавшись пару мгновений на улыбку Елены, я пояснил зверинцу, что на улице уже ночь, так что мой рассказ и новые вводные, как и небольшая экскурсия под землю, точно откладываются, как минимум до утра. Могу лишь обрадовать, что третья из пальцев нынче тоже мертва, из-за данной новости кое-чьи кулаки засияли ярче. И зверинец возможно бы повозмущался или засыпал меня вопросами, но тут я тоже схитрил, мое тело на кухне вдруг обернулось нярлой, которая, напрочь проигнорировав чужое удивление, быстро и оперативно оккупировала руку и бок Анны и перешла в режим моего голоса. Это тот, где она участвует в беседе так, мастер передает, что он устал и ему надлежит отдохнуть, подумать и восстановиться после вчерашней битвы, а также недавней разведки. Крайне удобный режим, где она может спокойно быть собой и тискать Анну, напрочь игнорируя часть вопросов и размышляя, как именно стоит подозвать к себе еще и Сесилию. Может, разделившись на две части, а может, оставшись одной, просто изменившись нижней половиной, а что оптимальнее. Мастер считает, что мне стоит подманить тебя, поманив ручкой, выдала Нярла, неотрывно глядя на лужицу, по ту сторону стола, и, собственно, реально поманила ту рукой. Тут даже я, кому только-только начинали разминать плечи, завис, и еще больше прифигел, когда буквально порозовевшая и расплывшаяся лужица и правда приманилась. Какой удобный режим, и почему я его только с Карнак использовал. Все же желающие поговорить именно со мной напрямую, даже с горящими кулаками, как-то резко передумали это делать, лишь выглянув на задний двор. С чего бы? Массажа что ли никогда не видели? Или это так на них столь милая улыбка Аморы подействовала? Хе, а может это они потому, что почти час ночи и всем порядочным детям и подросткам положено уже спать. Вон даже молодое поколение клана Руки Александра уже давно дисциплинированно спать легло, правда при этом часть из них осталась безмолвно бдеть, изображая спящих и бесшумно точа заточки под одеялами, но это уже несущественные детали. А тут же у нас даже Лаура бодрствует. Вот как так-то, а может это потому, что тут напомнила о себе и заноза, у которой в руках были контейнеры с пирожными из самой Японии, о добыче которых я как-то не очень хочу вспоминать. Оказывается, что поиск и покупка пирожных в Токио в разгар выходного дня – это тот еще квест. Особенно, если ты это я и ты не японец, и даже не азиат, а еще ты идешь по улицам в компании с парочкой блондинок, по которым в основном ходят темноволосые и кореглазые японки и японцы, так еще и одна из этих блондинок Амора. Ага, мы там умудрились произвести фурор и далеко не из-за того, что на японском нормально говорить могла лишь наша асгардийка. И какие там вежливые люди, что очень любят на тебя пялиться, думая, что ты их не видишь, и фотографировать, очень много фотографировать, порой осмеливаясь подойти, вежливо поклониться и попросить о совместном фото. Мда, это было что-то с чем-то, но пирожные мы все же добыли, и ими заноза собиралась не только поделиться, но еще и в довесок к ним рассказать свою историю остальным, причем, явно в более развернутом виде, нежели мне. Да, она пошла мириться, а то фингал она залечивать так пока и не торопилась. Так что вот не знаю, что больше повлияло, но меня и Амору не трогали, и это было просто прекрасно. Нежные руки и пальчики бродили по моей бренной тушке и в наглую выпытывали из меня стоны, заставляя мои мышцы расслабиться, а нервы сообщать о приятной неге. Но вот на кончиках пальцев чаровницы зажглись заклинания, явно намекая, что массаж только что перешел на новый уровень. У ее пальцев вполне буквально появились энергетические продолжения, что должны было влиять уже не на плоть, а на дух и энергетику тела. И все бы хорошо, ибо это в чем-то напоминало урезанные возможности моего посоха и того, что делало свечение Милларна вот прямо буквально сейчас, но, ох уж это но, в этот раз из моих уст вырвался скорее тяжкий вздох разочарования, а не блаженства. Эх, какая же Амора все-таки дура, ее руки замерли, а песня прервалась. Что-то не так, милорд, вот как бы ответь, чтобы не обидеть, да и говорить не хотелось, все же прекрасно было. И не то чтобы это большая проблема именно для меня, но, она же и сестре ведь массаж делала, «Да, эти твои заклинания», — протянул я тихо. «С ними что-то не так?» Тут же поняла она мой намек и посмотрела на свои горящие зеленью пальцы. «Хм, а как бы мне вообще пояснить, в чем проблема? Ты использовала их на ком-то помимо асов?» — спросил я. «Да», — кивнула Амора. «На львах, ангелах, ангелах, гномах, ванах и даже йотунах. А еще, она замялась, на паре исконных жителей Муспельхейма. А как, а они там разве не все из лавы, пламени и камня? А хотя, вот им это точно пошло на пользу. И на леди Геркулесе, разумеется, разумеется. И проблем, я полагаю, никогда не было. Да, ну, это уже очевидно. Я что-то сделала не так, можно сказать и так. Она вновь использовала нечто, не совсем понимая то, как оно работает, или не учла, на ком собирается это применять. И в принципе, если уменьшить силу воздействия раз этот в 10, нет, лучше в 20. Надеюсь, ты их не применяла на Сабрине. На приеме я ничего не заметил, но оно могло еще и не проявиться. Массаж и правда бывает разный, им, как и многим другим, можно не только помочь, но и навредить. По незнанию, нехватке умений, ну или банальной неосторожности. Вот и тут проблема из этой оперы. То, что она создала на своих пальцах, было явно рассчитано на существ с развитой энергетикой тела, причем, в том плане, что эта самая энергетика является неотъемлемой частью их тела и организмов, а люди же, за некоторыми исключениями, к таким не относятся, в том числе и моя почти человеческая тушка. Всего-то ткани прочнее, мышцы сильнее, кости плотнее и так, по мелочи, филактерия в шее, например, есть, да и мозг я почти не использую, не применяла, сказала она потерянно и с явной тревогой в голосе. Ну и то хлеб. В чем моя ошибка, милорд? Что не так? Наверное, будет проще показать. Да и не хотелось бы заканчивать, и вон Флора явно хочет послушать продолжение песни. И как же облегчает жизнь магия иллюзий, мне даже шевелиться не пришлось, чтобы создать проекцию своего тела и его же, но если бы оно принадлежало асу, у которых наличие энергетических каналов, накапливающих магическую энергию и питающих собой каждую клетку их организмов, это норма, те собой почти дублируют нервную систему, и у той же Аморы эта система каналов развита просто прекрасно. Нечто подобное было у меня в старом теле, но оно было лишь жалким подобием этого великолепия. Модуляция последствий от отработки ее заклинания и их применения в массаже тоже не заняла много времени, к тому же Амора может и дура, но она умная дура, да и сложно было бы не заметить, как вместо ожидаемого поднятия тонуса организма аса на следующие несколько недель, человек в эти самые недели получал целый комплекс проблем. Деградация нервных тканей, разрушение структуры клеток организма и образование опухолей, сбой работы внутренних органов и, как закономерный результат, смерть, если массаж был долгим. Да, Амора та еще дура. Простите меня, милорд, я не ведала, что творю, из чего она так побледнела. Пфф, на будущее, если будешь их использовать на людях, то уменьшай силу воздействия хотя бы минимум раз в 20, при этом не проводя его дольше пары десятков минут и не чаще раза в месяц. Прикинул я цифры, чтоб это было не только приятно, но еще и правда полезно или хотя бы не вредно. Непременно, милорд, вот и ладненько. Хм, а ты сможешь понизить силу заклинания на 2 порядка, а то ее контроль так-то получше занозы, но, полагаю, что да, сказала Амора и в подтверждение свечение на ее пальцах почти угасло, а у меня на губах появилась предвкушающая улыбка. Тогда слушай, запоминай и делай, как я скажу. Протянул я и рядом с нами загорелась новая проекция моей бренной тушки. Через пару десятков минут говорить я уже не мог, да и не хотел, даже поддерживать иллюзию подсказку было сложно, но, к сожалению, нужно, ибо иначе Амора попросту не сможет довести мою задумку до конца и заставить почти каждую клетку моего тела налиться силой из-за магического резонанса, а хотелось бы, ибо это крайне приятно. Правда, мне и так было сейчас очень даже хорошо, но то обещало вывести эффект на новый уровень. Со стороны это выглядело так. Амора касалась меня лишь кончиками пальцев то там, то тут, иногда резко перемещая те по моему телу и внимательно следя за проекцией и токами энергии в моем теле на иллюзии, дабы не навредить и правильно направить силу, заставив ее скопиться в нужных местах, связанную между собой закольцованными потоками, складывающимися в причудливый рисунок, чем-то напоминающий цветок, и цель этого всего была в том, чтобы... довольного постанывания я не сдержал, да и не собирался, да и не смог бы. Рисунок завершился, переполнился и распался, цветок раскрылся, слившись с естественными токами жизненной энергии моего тела, разливаясь приятным теплом, несущим за собой истинное блаженство. Хорошо-то как, а я и не думал, что смогу это вновь испытать. На долгий десяток минут я почти полностью выпал из реальности, лишь краем сознания вслушиваясь в новую мелодию пения Аморы. Да, оно того точно стоило. А в указывании красавицы, как доставить себе неописуемое удовольствие, определенно, что-то есть. И поет она прекрасно. Кажется, я в это время улыбался как последний кретин от уха до уха, а после неторопливо перевернулся на спину и даже соизволил сесть. Я же преуспела. Да, милорд, спросила красавица, вновь прервав пение. Да, ты умница, сказал я, продолжая улыбаться. Что же, теперь, видимо, моя очередь. Ваша, спросила она с полным непониманием в голосе. Ты уже забыла, что мы договаривались об обмене опытом? Удивился я в ответ и легко и бодро спрыгнул с ложа. Тело ощущалось легким, как перышком, и полным энергии, что так и было. Массаж, мне, сейчас, из чего это удивление, а последовавшее смущение? Ну да, раздевайся и ложись. А почему она сглотнула? Обещаю, больно не будет, она вновь сглотнула. Я что, правда сейчас такой страшный, или мне отвернуться? Вопрос подействовал интересно, и из-за него она явно подобралась. А вы что-то еще не лицезрели? Спросила Амора, как-то натянуто улыбнувшись, и начала раздеваться без капли смущения, но и без, что удивительно, эротического подтекста. И что это было? Знаете, милорд, многие на вашем месте давно бы воспользовались моим положением, молвила Амора, ложась на освободившееся место. Пожалуй, что так, согласился я, вот только. А еще многие, но на уже твоем месте, постарались бы воспользоваться своей красотой напрямую, чтобы улучшить это свое положение, вернул я в ответ. И это тоже так, мой лорд, согласилась уже она и умолкла. И к чему это было? Я провел пальцами по изящной спине Аморы. Знаете, а ведь массаж еще может доставить массу удовольствия и самому массажисту, ибо делать его красавице, чья кожа на ощупь близка к моему понятию идеала. Твердая скорее все же семерочка из восьми. Семерочка, а то и шесть. Вдруг встрепенулась девушка. Я это что, вслух сказал? Упс, моя чудесная кожа уступает чьей-то иной. А что тогда восемь? Хи-хи-хи, засмеялся предвкушающий хор. Пару минут спустя. Кажется, что-то пошло не так. Я же вроде собирался делать ответный массаж. Разве нет? И как же получилось тогда это? И вот что мне стоило промолчать, а хотя, зачем, вид-то впечатляет. Почти полностью обнаженная Амора стояла с выражением сильнейшей сосредоточенности на лице и разглядывала, а также придирчиво ощупывала, стоящее перед ней как раз-таки полностью обнаженное тело Архидемоннисы, прирожденное истинной суккубы, тело жены моего братца, воплощенное силами Нярлы. И какое занятное зрелище! Я словно смотрю на две противоположности, но при этом воплощающие одно и то же. Утонченная и с виду хрупкая блондинка с идеальной, светлой кожей и знойная, рогатая брюнетка, с кожистыми крыльями, хвостом и красноватым оттенком кожи, тоже без каких-либо изъянов. Демонниса даже с полностью безэмоциональным лицом выглядела как истинная хищница с вершины пищевой цепочки, каковой она и являлась, а Амора же могла легко сойти за богиню, сошедшую в мир. Но, ох уж это но, передо мной явно стояла не одна, а целых две суккубы, ведь у них было воистину много общего. Особенное внимание Амора уделила рукам, а именно коже кистей, нижним 90-й груди, что была на добрый размер больше ее собственной. Мой братец явно любил грудь побольше, и его жена, разумеется, соответствовала его понятию идеала чуть ли не инстинктивно, суккуба же. Но вот Амора перевела взгляд на меня, вынуждена признать, хоть и не ведаю как и почему, но она и правда превосходит меня. Слова ей дались явно тяжело, но вот внешностью я краше. Задрала она носик. Она что, и правда соревнуется с этим чудовищем? Серьезно? Или это просто гордость? В ответ я указал на тело, что легко и просто изменило свои пропорции и формы. Теперь передо мной стояло две Аморы, величественная блондинка и рогатая и хищная брюнетка, будто сестры-близнецы. «Это суккуба, внешность для нее условность», — пояснил я. Амора вновь посмотрела на тело, что отзеркалило ее движение и мимику в ответ. «Это нечестно, милорд», — сказали они возмущенно и на два голоса. Хе, о, и мой голос тоже краше, и правда соревнуется. И вот почему эффект не исчез, почему передо мной все еще хищница-демоница и богиня-соблазнительница. Даже когда у них одинаковые лица и их выражения, в этом виноваты рога, цвет кожи или волос, наличие хвоста или крылья, или все вместе. Я задумался и перевел свой взгляд на мой милорн позади двух красавиц, и тут ко мне в голову пришла интересная и малость безумная идея. Хм, вот только вполне реализуемая идея-то. А если не выйдет, ну, значит я потрачу самую малость энергии своего пенька, да и только. Посох буквально прыгнул ко мне в руки, и его листья вдруг почернели, будто начав поглощать сам свет, а через древко посоха в меня хлынул поток энергии от милорна, что я тут же перенаправил в нярлу, в пустую и кажущуюся бездонной демоническую утробу, чья энергосистема даже превосходила таковую у Аморы. Но, ох уже это треклятое «но». Получится ли? Это все же немного не то. Через пару секунд я осознал, что да, получится, мы и правда сможем запитать это тело силой, хоть явно и ненадолго. Это же, и тут я затем и осознал, что, упс, я резко оборвал подпитку тела и подхватил выпавшую из собственных объятий Фамору, которая явно даже не поняла, когда начала жадно целоваться и обниматься с собственным двойником. Ну, основная и самая ужасная функция явно включилась вполне успешно, тело-то суккубы, так еще и непростой, и, нярла, дорогая, вот этого могла бы и не зеркалить. Эффект поглощения энергии тоже включился, неожиданно и перспективно. Хм, я уложил Амору обратно на ложе, и только через десяток секунд в ее глазах появилась осмысленность. Что? Что это было? Последовал закономерный вопрос. Если честно, Амора, я изрядно удивлен, что твои ментальные щиты столь легко пали. Да, совсем непростой суккубы. И извини, что-то я после массажа явно расслабился и не подумал о возможных последствиях притворения в жизнь новой идеи. Так, я обратился к Рою и оценил окрестности, вроде бы больше никого не задело, а то мне тут только массовой оргии на треть, а то и на добрую половину города многомиллионника не хватало, а ведь такое вполне возможно. КХМ, а тут всего-то большинство соседей вспомнило, что ночью люди иногда не спят, а занимаются любовью. Упс, благо у меня в доме все спокойно. Давай я все же сделаю тебе массаж. А, массаж, а, да, да, разумеется, милорд. Выдала она малость все еще потеряна. Нашел, блин, время для подобных экспериментов. Хи-хи-хи, напомнил о себе хор веселящихся голосов матери. Столь понравилось зрелище, а тебе нет, КХМ, уела. Хи-хи-хи, ох, ладно. Главное, что никто не пострадал. И, вообще, я же собирался насладиться массажем и тоже заставить кое-кого стонать. И совсем не от того, что из нее выпивает жизни и силы тела архидемона суккубы. Хи-хи-хи. Ну да, упс. Маленькая история счастья. Да, как Мак и сказал, никто нынче ночью не пострадал, но это не значило, что у его спонтанного эксперимента не было последствий. Например, пара девушек-агентов Гидра из программы «Провидицы», изображающие молодоженов, сильно удивились, когда обнаружили себя в процессе исполнения супружеского долга, но не так сильно, как удивился один мужчина с соседнего квартала по имени Чак. Видите ли, бедняга Чак не был ни однолюбом, ни уродом и, упаси богиня, иждивенцем, он не мог похвастаться модельной внешностью, но и уродом его бы никто не назвал, да и за собой он следил, в чем немало помогали ежедневные занятия по пилотасу. Не был он и богачом, но вполне самостоятельно мог бы содержать одну жену и парочку детей, при этом он любил свою работу, да и по дому прекрасно справлялся, и все бы было у него хорошо, если бы не одно «но», и из-за этого «но» от него уже ушло две из трех жен. Что же было не так с Чаком? Видите ли, бедняга Чак вот уже почти 5 лет страдал от одного из страшнейших недугов, на исцеление которого он уже и не надеялся. Лекарства не помогали, а многочисленные врачи попросту разводили руками и провожали его с искренним сожалением и жалостью во взглядах, ибо он страдал от хронической импотенции. И нынче ночью это изменилось, произошло чудо, ибо истинные суккубы, тем более в ранге архидемона, и у мертвого заставит встать. Сегодня в доме Чака уже никто не спал, ни он, ни его первая и теперь единственная жена, которая так и не ушла, ибо по-настоящему его любила. Да и разве любовь это только секс? Но ведь он тоже один из составляющих семейного счастья, и эта составляющая нынче вернулась в дом Чака. И как же было хорошо, что вернулась она ночью пятницы, впереди супругов ждали незабываемые выходные. Безликий, то, что моим пальцам не хватит сил размять мышцы асгардийки, я понял почти сразу, даже не удивлюсь тому, почему именно она тогда чехвостила бедных мальчиков, но я-то не они. Часть нярлы легко покрыла мои руки и усилила мышцы пальцев, а еще эта часть стала красноватого оттенка, сервис. И я бы мог еще и живое пение сирены воспроизвести, но уже отправил нярлу обратно к девушкам, а посему воспользовался иллюзиями, наполнив задний двор звуками классической музыки. Сам я играть, разумеется, не умею, но вот воспроизвести музыку из недавней репетиции концерта одной глухой воспитанницы физка было не то чтобы сложно. Кстати, о физке ведь тоже стоит подумать, ибо, как оказалось, его партнеры, с которыми у меня была назначена встреча, малость исчезли. Не удивлюсь, что это были либо люди Гая, либо она сама. И он об этом уже тоже в курсе и даже уже передал короткое сообщение с расплывчатыми извинениями и просьбой о новой встрече с целью пересмотра наших соглашений. Собственно, вопрос, нужны ли мне еще с ним соглашения, хороший вопрос. Да и аванс я ему уже уплатил. А что тогда потребовать взамен? Мне что-то от него еще нужно, тоже хороший вопрос. И я на него даже придумал к концу ночи ответ, в чем мне помогли передаваемые нярлой разговоры зверинца. Кажется, я все же смогу насладиться еще и семейным скандалом с Петрой. Хе. Но вернемся к массажу. Должен признать, что навыки Аморы, даже несмотря на ее косяк, впечатляют. Как и должен признать, что я не смогу добиться эффекта, который она проделала на мне, под моим же руководством. Силенок у меня на это не хватит, но и мы тоже кое-что можем и умеем. А еще мы досконально изучили ее тело, когда она лежала на нашем столе. Кажется, Амора хотела у меня что-то спросить, когда она окончательно пришла в себя, и наверняка это было связано с суккубой, но не смогла, ибо точечные импульсы в нервные узлы, в совокупности со столь же точечными импульсами в энергоканалы, вдоль всего позвоночника, начиная от шеи и заканчивая в нижнем отделе спины, как и ожидалось, возымели почти моментальный эффект. Ее буквально выгнуло дугой, но не от боли, а от наслаждения. Мне даже пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вернуть ее на место. Может, стоило зафиксировать, а то вдруг она попытается убежать, хотя это вряд ли. Не после того, когда мышцы резко расслабятся из-за этого же воздействия. Хе-хе-хе. Ну что, почередуем физические усилия руками, покрытые самой приятной кожей из всех, что я когда-либо видел, с магической стимуляцией на нервы и энергетические каналы. Полагаю, так можно будет добиться значительного ускорения течения магии и общей проводимости вон их. С губ Аморы раздался сладострастный стон, когда мои руки вновь стали разминать ее спину, и еще один, когда я подал ослабленный импульс в новом месте, начав движение кистями в стороны от позвоночника. Хи-хи-хи. Да, определенно почередуем. В чудесные мелодии классической музыки, что наполняли сад, вписались не менее чудесные стоны удовольствия молодой асгардийки. И эти звуки легко могли поспорить в красоте с самой музыкой и даже с недавним пением их хозяйки, ибо контроль над связками она потеряла уже в первые десяток минут, но те ведь и не думали замолкать. Вначале это и правда были стоны, потом же они сменились тихим чуть ли не поскуливанием, а под конец же они скорее напоминали мурлыканье кошки, чем изрядно подняли настроение мага. Ну а после мурлыканье сменилось довольным посапыванием. Я оставил мерно сопящую, полностью расслабленную и довольно улыбающуюся во сне тушку Аморы прямо там, на ложе из трав и мха, под сияющей сенью молодого Милларна, напоследок укрыв ее одеялом из трав и цветов. Разумеется, полюбовавшись получившейся картиной и даже не забыв ее сфотографировать. Эх, лучше бы это и правда была картина. Даже жаль, что я не художник. Впрочем, может, она сама это потом и нарисует, или мне лучше создать артефакт, что воспроизведет эту картину в полной мере. Хм, а это идея. Хе-хе-хе. Ладно, посмеялись и поиздевались над Аморой, и хватит расслабляться. Меня там уже Елена с докладом ждет, но надо будет как-нибудь повторить. Перед уходом из сада я заметил и подобрал несколько голубых бриллиантов. Хм, а на каком этапе я смог заставить ее обронить пару слезинок? Вот что значит увлекся процессом. Хи-хи-хи. Ох уж эта чужая точка зрения. С нашей же ведь все хорошо. Ну, этого следовало ожидать. Я спокойно вынул заточенную вилку из своего глаза и мозга, глубоко же засадила, затем я извлек заточенную ложку из своего сердца, а хорошо зашла, даже ребра не задела, но вот длинную, так еще и отравленную металлическую иглу в своем горле, где маленькие шаловливые пальчики еще и трахею вырвать умудрились, я вынимать не стал. Та сама извлеклась и со звоном упала на пол, прямо во время регенерации этой самой трахеи, после чего я демонстративно и очень укоризненно посмотрел, пока что своим единственным целым глазом, на, сильно прифигевшую от данного вида организаторшу этого безобразия. Организаторша была невысокой, какой-то 1,40 м, стройной, подтянутой и вполне себе миловидной азиаткой, с горящими гневом глазами интересного темно-фиолетового цвета и с волосами им под стать, если приглядеться, то можно было бы заметить темно-фиолетовый блеск так-то черных и густых волос длиною чуть выше плеч. Ах да, важно отметить, что ей было всего лишь 12 лет, так что она еще вырастет и вырастет той еще красавицей. Ну и как вишенка, она возможно не пробужденный мутант, но вот это уже как повезет. Однако шанс в уже по факту начавшийся пубертат, словить активацию гена X у нее точно большой. И кто-то из ее родителей однозначно был мутантом, волосы и глаза тому доказательства, как и аномально сильно развитый головной мозг. Ну и что мне с ней делать? Организаторша свою вину точно не признавала и явно готовилась хоть как-то отреагировать на мои следующие действия, как и напряженные ряды ее товарищей позади, которые тоже прониклись произошедшим. Мда, и вот где они тут умудрились этот яд найти, или они просто нашли саму иглу, а она уже была им смазана, а что они еще успели найти? Надеюсь, тут нигде не завалялся второй демонический гвоздик, что мой рой умудрился проглядеть, а то у меня там в дальних залах с трофеями еще носительница первого до сих пор не издохла. Ладно, пора бы, наверное, познакомиться. Ты правда думала, что меня, существо, которое заставило твою дражайшую госпожу бежать в страхе, оставляя позади еще одну такую же госпожу с ее кланом мне на растерзание, можно убить лишь этим? Вилка и ложка отправились на пол к игле. Ответа не было, так что я решил продолжить и представиться внимательным слушателем. Я безликий, тот, кто повелевает плотью и жизнью, и я бессмертен, но можете это попробовать проверить, напав все вместе. Такое желание у них явно было, но нападать они как-то не торопились, возможно, в том были виноваты воины моего роя, застывшие на стенах. Так что я вновь продолжил. И да, я тот, кто повинен в смерти мадам Гао, пальца руки, а также в смерти пальца руки, известной как Александра. Гнева на лицах стало больше, а страха меньше. Я тот, кто после битвы тут, я обвел руками подземелье, где я и сразил Гао, последовал вслед за убежавшей Александрой в самый центр ее обители, где я лицезрел ее падение и гибель. Стоящее передо мной мелкое чудо все же не выдержало. Ты лжешь, госпожа бессмертна, и она не могла проиграть какому-то. Я ее перебил. Я никогда не лгу, девочка. Пророкотал я усиленным магией голосом, а у меня за спиной вспыхнула иллюзия последних мгновений жизни Александры. Вот ее грудь буквально разрывает булава цвета золота и сверху присыпает потолком ее останки, а вот ее трепыхающуюся душу затаскивает в портал, под безумное блеяние ее покровительницы, что вещает о ее долге перед ней. Я был там и все видел, и лично привел туда ее погибель. И вы там были и как минимум должны были что-то слышать. Она вернется. Выдало мне это чудо с фанатичным пламенем в глазах, и ее крик поддержал хор глоток ее товарищей позади. А я же в ответ улыбнулся, обнажив оскал из острых игловидных зубов. «О, это было бы прекрасно», — сказал я голосом, которому точно бы позавидовали многие демоны, и мой голос тоже поддержал хор, состоящий из звуков клацания жвал, стрекотания крыльев и перетирания друг об друга сотен лапок лезвий воинов моего роя. Вроде получилось неплохо, ибо девочка и многие ее товарищи заметно побелели. «Ты не представляешь, как бы я сейчас хотел, чтобы она была жива», — прошипел я, и полюбовался на то, как девчонки стали задвигать немногочисленных парней подальше внутрь своего строя. Тогда бы я смог отвести душу, устроив ей настоящий калейдоскоп боли и пыток, а после бы отправил на перерождение, через вполне неплохое посмертие, что было бы крайне милосердно по отношению к ней. Но ей не повезло, ее душу забрала эта коза. Я ткнул в иллюзию портала, за которой была видна тварь с рогатой козьей головой, и я искренне надеюсь, что Александре там сейчас именно так, как я и думаю, или даже хуже. Хуже, услышал я тихий шепот матери. Прекрасно, и поверь мне, девочка, если она каким-то чудом вернется из ада, то я точно исполню свое текущее желание и даже больше. Повисла недолгая тишина, во время которой я развеял иллюзии и принял вполне себе нормальную человеческую форму лысого мужчины в белоснежном костюме. Попугали деток и хватит, они и так пуганные. И кстати, я просил позвать главную, не маловато ли ты для этой роли, они мне эту мелочь что ли на заклание выдали, или у них был расчет на то, что я с ней потеряю бдительность, она же, блин, тут реально самая младшая. Ответ мне совсем не понравился. Как оказалось, эта мелочь тут и правда самая главная, причем, не номинально. И, да горит душа Александра вечно в адском пламени, она еще и самый запущенный случай, ибо это чудо оказалось самой младшей не потому, что ее, как и многих, тренировали с 9-11 лет, а потому, что она в клане аж с младенчества, и она тут старшая по выслуге лет и, блин, личным достижением. В 12, мать меня задери, лет, у нее уже и собственные миссии были, крайне успешные миссии, и она ими явно гордилась. Ох, эту девочку когда-то кто-то из другого клана передал, так еще и пометил, татуировкой бабочки сзади шеи. Она, блин, потомственный член руки. У них, видите ли, семьи не в почете, но детей же куда-то девать надо, а то те иногда имеют такое свойство, неожиданно рождаться. Вот они и передают таковых в другие кланы, вполне нормальная практика, правда редкая, из всей сотни с хвостиком детей и подростков она тут такая одна. Ох, кажется, зря я решил с утречка сюда наведаться, пока весь мой зверинец беззаветно дрыхнет, после ночных посиделок, чуть ли не в повалочку. У них там ночью было соревнование с Дэнни, кого жизнь сильнее потрепала, и великий железный кулак как-то не выходила в нем рекордсменкой, заноза явно лидировала. 18 лет жизни среди тварей Лимба, это как-то больше 15 лет тренировок в Кунлуне, тут ее даже Лаура сделала. А еще там Ли огорошила, рассказав об уже своих родителях и том, что их вот вероятно тоже кто-то заказал и исполнил. Ага, зверинец не скучал, и как же я вовремя ночью расслабился-то, а, так почему же мне теперь опять так хочется кого-нибудь убить, а, и как тебя звать-то, мелочь, спросил я это чудовище, что как и Лауру, ломали и воспитывали с самого детства, вот только в отличие от Лауры, я тут выступаю в роли не спасителя, а той самой твари, что и убила ее мать, вместе со всеми остальными многочисленными родственниками. Прелестно, не правда ли, я чё, монстр, чё, на японском это значит бабочка, монстр, понятно, имя оригинальностью явно не блистало, теперь я могу тоже задать вопросы, монстр, она уже не боялась, а явно внимательно изучала меня, ища слабости и параллельно организуя досуг остальных, всего парой жестов отправив тех тренироваться, а не стоять столбом, мое смертоубийство откладывалось, заточек, видимо, пока маловато, можешь, что ты от нас хочешь, зачем мы тебе, чтобы сожрать, или накормить вон этих, она ткнула в моих красавиц скалопендрочек, что спокойно себе сидели на стене и бдели, и куда ты дел остальных младших, о, а она явно переживает за остальных, это хорошо, значит еще не все потеряно, остальным стерли память и отпустили, врешь, включите любой телевизор, уровнем выше есть несколько комнат отдыха с ними и вам можно в них заходить. Это сейчас одна из горячих новостей. Я не убиваю детей, чё, по крайней мере, не имея на то крайней необходимости, так что не рекомендую ее мне давать. И не поверишь, но я хочу вам помочь и хоть немного исправить то, что с вами сделала рука, дать нормальное будущее или хотя бы помочь найти в нем место. Она на эти мои слова лишь фыркнула и выдала. Мы посмотрим, но я уверена, что ты лжешь, монстр, и мы воины руки, а ты наш враг. Да, это будет сложно, и возможно я выбрал плохой способ с ними познакомиться. Рука не падет перед тобой, монстр. Оставшиеся госпожи Эй, я ее перебил. День назад безвозвратно умерла третья из пальцев, огорошил я это чудо, и я уже слежу за четвертым. У меня была плодотворная ночь, а еще нынче ночью умер зверь. Знаешь, кто такой зверь? Вижу, что знаешь. Один из алтарей в их храме был его. Так вот он умер и умер окончательно. Нет, это невозможно. Ты, я никогда не лгу, девочка. Последовала новая иллюзия с последними мгновениями смерти этого жердяя. Мда, как-то я и правда не с того начал. И тот зверинец обрадуется, им же по плану их, каким-то чудом, перевоспитывать. И, кажется, не только их, четвертый палец удивил. И он еще не раз меня удивит. Глава 19. Дети взрослеют и учатся, наблюдая за взрослыми. Знаете, а ведь я решил прийти в эти катакомбы поутру, преследуя целью не только знакомство со злой бабочкой и остальными ее товарищами, да и пугать я их не собирался, к как и ошарашивать новостями. Оно как-то само вышло. Мда, так зачем же я сюда приперся? Да, о, на то было парочка веских причин. Да и согласитесь, что скинуть сюда более сотни детей и подростков, оставив их не пойми для них где, так еще и в окружении монстров более чем на сутки, это не совсем правильно, даже учитывая, кто именно эти детки и на что они способны. И они же не просто так за это время самостоятельно еще не узнали о тех самых комнатах отдыха уровнем выше. Кто же им о них расскажет? Рой, даже не смешно. По сути, именно из-за Роя их исследование местности и шло со скрипом, ибо, ну, а ты пойди, пойми, почему вон та трехметровая скалопендра, с капающей кислотой из жвал, неожиданно начала на тебя угрожающе шелестеть своими лапками, лезвиями и стрекотать. Может, потому, что ты взял в руки арматуру и решил проверить ее хитин на прочность, за что она взяла и прилепила тебя к стене паутиной. А может, потому, что подошел к коридору, где Рой еще не все трупы и трофеи собрал, из-за чего тебе и преградили дорогу. Или может, она решила тобой попросту закусить. Вот этого не было, но они-то об этом не знали. Они вообще почти ничего не знали, а я же был занят, приходил в себя после перенапряжения, шлялся по приемам и допрашивали Нобу, как оказалось, целый перст Мураками, а еще, по совместительству, связанная между кланами руки, что так удачно зашла на мое рандеву со Стиком и Ко. И в случае с ней, она и правда знала очень многое, да и разведка еще эта, с нарисовавшимся Горгоном, да Гидрой в придачу, пошла совсем не по плану. Плюс, после массажа я не то чтобы и дальше расслаблялся, мда, в свое оправдание скажу, что за это время молодое поколение руки не то чтобы бедствовало, еду и воду нашли и даже приготовили, спальные места себе организовали, заточки наточили, вон уже даже силовые тренировки начали, явно направленные на работу ног и уклонения, видимо, уже и побег планируют, или просто чё старается их как-то занять, дабы они не сошли с ума, КХМ. Так что да, знакомство шло лишь первым пунктом. Вторым же было просвещение детишек по поводу их положения и решение их вполне очевидных текущих и будущих проблем проживания в этом чудном месте, ибо данный подземный комплекс сейчас был не в самом лучшем состоянии, его же малость штурмовали, из-за чего, например, третий уровень, самая нижняя и глубокая часть катакомб на текущий момент была почти полностью отрезана от мира, ибо там защитники приняли свой последний бой, а в некоторые коридоры и помещения было опасно заходить, из-за оставшихся неактивированными ловушек и сюрпризов бывших хозяев, ну или они были попросту перекрыты завалами, и это на фоне того, что тут и так был тот еще лабиринт. Ну и так, по мелочи, где-то сейчас напрочь отсутствовал свет и электричество, с чем тут и до того проблемы были, а еще где-то там прямо сейчас происходило локальное затопление, и далеко не одно, и хорошо, если просто водой, а не стоками из канализации Нью-Йорка или кипятком из труб, ведущих к местной, все еще почему-то работающей котельной, с чем тоже предстояло разбираться, как и с разбором трофеев, и с интересными свойствами самих катакомб. Дела-дела. Собственно, я решил все это кое-как совместить и начал с того, что пошел на прогулку, а бабочка, не будь дурой, увязалась следом, как и самые старшие и матерые ее подручные. Было даже забавно смотреть, как 17-18-летние подростки беспрекословно выполняют ее команды и иерархическое подчинение в них вбили отлично, как и дисциплину. Девушки-подручные шли следом, молчаливо и почти бесшумно, в отличие от Чо, это маленькое чудовище старалось выжать из меня максимум информации, за что уже поплатилось, то и дело теребя свое новое украшение. Черное, матовое и, с блестящими розовыми бабочками. Да, чокер и да, именно с ярко-розовыми бабочками, что так чудесно блестели на свету, не удержался, уж больно у нее лицо серьезное и злое, а ведь улыбка очень бы украсила эту мелочь, и знаете, чокер очень шел к ее глазам, когда она их не щурила с очевидным недоверием и затаенной злобой. И что теперь, монстр, наденешь на нас всех эти неснимаемые ошейники? А что будет, если я его попробую срезать? Он меня убьет, и зачем он? Чтобы выследить, если у меня все же выйдет бежать? Да, чокер ей не мешал продолжать заваливать меня вопросами, что хорошо, ведь она вполне себе продолжала идти на контакт. Надену, на всех надену, спокойно покивал я. Правда, не такие модные, как у тебя, в ответ на меня недовольно фыркнули. И вот чем ей бабочки не нравятся, ей же 12, и вновь не поверишь, но они в основном на случай, если вы захотите свести счеты с жизнью, а то уж больно мне не понравилось, как ее почившие старшие, добровольно и легко принесли себя в жертву по первой команде Александры. Да и моя речь могла поспособствовать появлению подобных мыслей, лучше перестраховаться. А сделает же он в обоих случаях одно и то же, парализует, а при повторении, добавит седативного, для успокоения, так сказать. И не волнуйся, если это попробует сделать кто-то с таким же ошейником, то и его парализует, всего не учту, но ошейники будут связаны с роем, да и никто не помешает мне сделать их с запасом, в довесок к более гуманным видам местных надсмотрщиков. А для того же, чтобы найти и выследить любого из вас, мне не нужны ошейники, мне хватит и капли крови или маленького волоска. И ты же понимаешь, что их с вас я уже и так собрал. Просветил я бабочку, монстр, только и пробурчала мелкая. А по поводу же побега, продолжил я, придумав интересную идею, то в его способах я вас не ограничиваю, пробуйте, если хотите. Могу даже пообещать, что в случае успеха, скажем, 3 раза подряд, я более не буду находить и возвращать сбежавших. От данного заявления Чо уставилась на меня с очередной порцией недоверия и скепсиса во взгляде, хотя, было там и удивление. Ты так издеваешься, монстр, отчасти, честно признался я, но и не вру, знаешь ли, я привык держать свое слово. Правда, рекомендую подождать с попытками хотя бы с недельку, а лучше даже 2, ох уж эти форс-мажоры, и заодно нормально обжиться, чтобы ты мог отрезать нам все пути к побегу, попросту завалив все входы в этом подземелье. Напротив, эти самые проходы надо бы разгрести, а то сейчас из них остался в целости лишь один, да и тот был явно секретным, сугубо для побега самих пальцев. Да и где он, я ей, разумеется, не скажу, а через другие же. Ну, ты в целом мелкая, может и пролезешь, а если повезет, тебя там еще и не завалит. Но вот твои товарки и приятели постарше уже вряд ли там протиснутся, прикинул я навскидку, а то там только рою нормально сейчас ходиться. Да и за это время я как раз успею заменить тут ваших охранниц, чтобы мы от одного их вида передумали пытаться сбежать, она это специально, чтобы вам не пришлось воевать при попытке группового побега с монстрами, что перебили тут лучших воинов клана руки мадам Гао, у которых было и опыта, и сил, побольше вашего, да и с оружием у последних не было проблем. Пулеметы, огнеметы, взрывчатка, артефактные и демонические мечи, ну и иные железяки, которые им, как видишь, не то чтобы помогли, указал я на очевидное. Свидетельств, чего на нашем пути было просто навалом, те же гильзы и иной мусор еще никто не убирал, как и засохшую кровь и многое-многое другое. Скажу честно, у вас нету шансов против текущих стражников, даже будь у вас все то же самое. Да и у моих монстров сейчас крайне мало способов остановить вас, не убив и не покалечив, в основном паутина и собственные тела, местами ядовитые и крайне острые. А за неделю-две я как раз сделаю надсмотрщиц безопаснее для вас. Не смертельный яд и не будет кислоты с напалмом, лучше запас паутины увеличу, да и клинки сделаю тупыми. Ну и так, по мелочи, например, стоит попробовать сделать нечто способное хорошенько так приласкать электрошоком, хм, а тут ведь тогда выйдет неплохой испытательный полигон и даже с добровольцами. Ты опять издеваешься, монстр, ну вот что за недоверие, напротив, я абсолютно серьезен, я вам даже холодное оружие выдам, а то и огнестрельное, заверил я мелкую, ведь не с голыми же руками на монстров бросаться, я не принижаю ваших боевых талантов, но их, как по мне, маловато будет, в чем вы вроде и так должны были уже убедиться, им же нужны хоть какие-то цели, чем побег не цель, вот только, а куда им бежать-то, но об этом они вряд ли пока задумывались, но зачем, смысл тебе идти на эти уступки, продолжала пытаться докопаться до сути бабочка, не очевидно, задал я свой излюбленный вопрос, и я же вроде им прямым текстом свои цели озвучил. Впрочем, можешь считать это моей прихотью или развлечением, а то ведь вновь не поверишь, что я просто не хочу и не собираюсь лишать вас надежды на спасение от такого коварного, злого и страшного меня. Да, надежда очень важна, мне ли не знать, порой лишь она одна позволяет дожить до конца дня, будучи в полном окружении целой орды орков. Впрочем, она, как и отчаяние, порой заставляет идти на те еще безумства, но надеюсь, до такого тут не дойдет. А детки просто послужат хорошим способом по обучению роя. Да и думаю, что на это и правда будет интересно посмотреть. А, точно, и еще кое-что, Я остановился и повернулся к моему хвостику, что остановился даже раньше, с выражением невероятной задумчивости на мордашке. Надо бы вас лекарствами снабдить, чтоб было чем залезать раны после неудач, ваших тренировок или банальных несчастных случаев и иных хворей, а то местный лазарет пока малость недоступен. Кстати, он был вон за той стеной, а путь к нему был вон за тем завалом. Указал я тростью на очередные местные достопримечательности на нашем пути. Таких было уже много, и у особо интересных мест мы уже потеряли больше половины нашего сопровождения, ибо, за редкими исключениями, я не запрещал туда заходить или пытаться откапывать самостоятельно, из-за чего у этих волчиц периодически шел быстрый обмен репликами на каком-то языке жестов, и те там и оставались, по одной или парой, вероятно, искать те самые пулеметы со взрывчаткой, наивные. Их уже Рой перетащил в места поотдаленнее, но флаг им в руки, или точнее кирки и лопаты, хе, а что, тоже хорошие занятия. Вообще, эти трехуровневые подземные катакомбы имели почти все радости, что только можно придумать. Своя котельная и генераторная, различные склады, казармы, индивидуальные комнаты или скорее кельи, и аж две столовые, совмещенные с кухнями, плюс многочисленные тренировочные залы и, внушающие уважение, стрельбище, а также комнаты отдыха, нередко совмещенные с постами охраны, ну и пыточная, куда же без пыточной-то, она же тюрьма. Рука тут явно обживалась уже давно и надолго, хотя и не факт, что они первыми тут все это вырыли. Да и, дай мать, чтоб во всем этом великолепии хоть половина всего нужного и полезного уцелела, так уцелевшие еще и откопать местами надо бы. Ну, кроме тюрьмы, вот что битва вообще не затронула. Какая, блин, радость, у меня есть куда сажать проштрафившийся молодняк клана убийц. Значит, мы твое развлечение, монстр, вышло из задумчивости чё, и говоришь, не отбирать надежду, не смеши меня, надежда для слабых, а мы воины руки, монстр, и нас таким не сломить. Ну вот опять, и ты точно вновь где-то лжешь, или скорее не опять, а снова, я всем нутром чувствую, что тут в чем-то подвох, даже больше того, подвох на подвохе, эх, и вот что с ней делать, а, хочет подвох, ну ок, я улыбнулся, из-за чего ее очередной запал вновь резко спал, может и так, мелкая, как говорится, время покажет, театрально развел я руками, ведь, к примеру, я планирую, что вы попросту не захотите через какое-то время убегать, ну а что, чем не подвох, поэтому, наверное, потом придется добавить к удачным побегам награду, протянул я, продолжая мысли и еще шире улыбаясь, тем самым заставив Чо вновь малость взбледнуть. Или она просто про награды опять поняла в своей манере. Вас же вроде учили, что старание, прилежание и верность вознаграждаются, начиная от великой силы и заканчивая вплоть до возвращения с того света. Да, ну что же, мне тоже не составит труда дать вам и силу, и здоровье, а вот с воскрешением уже сложнее, но и тут есть варианты. Протянул я как змей-искуситель, перед застывшей и завороженной мышкой, в моем случае, бабочкой, тоже долголетие длиною в тысячи лет и завидную живучесть, когда убить тебя смогут лишь отрубив голову и испепелив останки, при желании, пообещать я смогу, ага, делов-то полностью умудриться повторить мутацию и особенности организма тени, Лауры или Лагана, ну а то и вообще, одной сумасшедшей ван, КХМ, панды, сложно, да, но возможно же, определенно, и мне же это не надо сделать вот прямо сейчас, не надо, что, согласись, как минимум соизмеримо с дарами руки, не так ли, чё, ответа не было, а как ты смотришь на то, чтобы уже сейчас стать в разы сильнее, быстрее и проворнее любого из ваших павших перстов и их фаланг, а то и самой Александры, задал я новый коварный вопрос ребенку, для которого подобное, вероятно, было предметом мечтаний. Правда, сила не даст тебе навыков, но они ведь у тебя и так неплохи, их всего-то надо будет отточить, отметил я, а в ответ она чуть заметно кивнула, скорее всего этого и не заметив, а самое главное в этом будет то, что за это я даже не потребую взамен твою душу, в отличие от твоей госпожи и ее покровителей, отметил я вкратчиво, но и бесплатно я ничего не дам, придется изрядно потрудиться, заплатив потом, кровью, службой или делом. Закончил я и внимательно посмотрел на девчонку. Мои слова точно имели некий отклик, что хорошо, ибо сейчас на меня смотрел непоглощенный ненавистью молодой волчонок, что уже давно вкусил крови, а ошеломленный, хаем, кролик, нет, а чьи бы ушки ей подошли, Мда, нашел о чем думать. И тут я вновь кое-что вспомнил и убрал с лица свою незабываемую улыбку, заставив бабочку очнуться от наваждения, встряхнуть шевелюрой и еще сильнее напрячься. Ах да, а еще у вас будут обязательные уроки по стандартной школьной программе, вплоть до старших классов, со столь же обязательными контрольными тестами, добавил я и зловеще рассмеялся. Опять издеваешься, монстр, выдохнула Чо, а она чего ждала, хе, самую малость, вновь честно признался я, и это я еще про зверинец забыл сказать. Впрочем, вот будет для этой бабочки еще один сюрприз и подвох. Думаешь, что нас можно так просто купить? Задала она бойко очередной вопрос, вновь впившись в меня колючим взглядом своих прищуренных темно-фиолетовых зенок. А что ты будешь делать, монстр, если мы откажемся играть в твои игры и подчиняться? Или тебя не устроят наши результаты? Скормишь своим тварям, или предпочтешь съесть нас лично? Она вот точно прирожденный параноик. А зачем мне такие крайности? Поинтересовался я спокойно в ответ. Что по-твоему делают с непослушными детьми? Дать подсказку? И тут я вновь оскалился, добавив к оскалу внушающий уважение набор клыков. К тому же ты больно костлявая и жилистая, думаешь, тебя такую будет приятно жевать? Вновь издеваешься, монстр. Постаралась она сохранить невозмутимость, но я то вижу. В ответ я лишь сменил оскал на свою традиционную полуулыбку. Что, неужели скажешь, что будешь нас просто пороть и лишать сладкого? Кивнул я, продолжая держать на лице полуулыбку. И поверь, ты не захочешь, чтобы я тебя выпорол, да и сладкое того стоит. Наркотики? Так вот в чем твой план. Мда, что и следовало доказать. Впрочем, если, хотя нет, скорее когда, мне все же придется кое-кого тут выпороть, вероятно бабочку, то стоит не забыть при этом взять в руки плетку занозы, а то методы ее клана в плане наказаний были вполне себе действенными и эффективными. Там прямо полный набор был, я как его услышал, аж про свою незабываемую молодость в башне вспомнил. Всевозможные телесные истязания, изоляция, измор голодом и жаждой, и иные пытки, причем, как способ тренировки защиты от них и силы воли, так и как способ тренировки тех, кто их и проводил. Прелестно, не правда ли? Особенно незабываемо то было, наверное, тогда, когда втыкать иголки под ногти приходили их боевые подруги и друзья, ибо привязанности – это слабость, лишь рука превыше всего. Тьфу.